Глава 27. Секунду помешков перед тем, как таки ступить на трап. Алекс, которого под руку держала Адели, все же поднялся внутрь. Как он и предполагал, стеклянный купол дирижабли являлся ничем иным, как огромным залом. Одновременно банкетным, танцевальным, с изысканным баром, с длинной барной стойкой из породы какого-то безумно дорогого мрамора, ну или кварца. Дум не разобрался. Но зато он разбирался в одежде и украшениях, так как обычно именно их и воровал, когда состоял в банде. Если сложить наряды лучших представителей Майер-Сити и Старого Мира, съехавшихся на этот бал Воланда, Шекспиром, может, Алекс и не читал целиком, но необразованным его точно не назовешь, особенно когда речь заходила о литературе, косвенно касающейся черных магов, то можно вот прямо хоть сейчас поехать и выкупить целый небоскреб. Может, еще даже сдача останется на личный самолет. Столько драгоценностей и изысканных костюмов, буквально пропитанных магией, Алекс еще не видел. Даже в кино такого не показывают. Зачем дразнить простой люд, которому подобное и не приснится? Тут на чью-то запонку обычно работяге придется трудиться лет 30, а может и больше. Толстосумы всех полов и раз раскидывали здесь кредитами, что играющие дети фантиками. Алекс и Адель подошли к бару, где трудились надменные эльфы и зверолюди. В белых сорочках, черных штанах и красных жилетках они чванливо разливали по хрустальным и золотым бокалам лучшие из напитков. 600 кредитов за одно солодовое виски? Алекс едва не пропищала. Он что, выдержан в бочке, сделанной 12 девственницами в последний лунный месяц года, а дерево там неизменно то, что умеет предсказывать будущее? Это Микалан, но не из числа дорогих. Улыбнулась Адель, протягивая Алексу бокала. Сам он, понятное дело, на такие траты бы никогда не пошел. Это другой мир, Алекс. Здесь важно не то, что ты пьешь, ешь или носишь, а сколько на это тратишь. Если тратишь ты не меньше годового оклада офисного работника, то на тебя посмотри, как на помои. Дум только покачал головой, вздернул брови и немного пригубил виски. Микалан он уже пробовал, и не раз пробовал, даже дорогой. И этот с баснословной ценой за один бокал ничем его не удивил. Самый обычный вкус. Теплое вино, пожалуйста», — попросила Адель у одной из зверолюдок. «Сраные фейри». «Красное». Фейри кивнула и уже спустя несколько секунд подала бокала, от которого едва паром не чадила. Но хоть сервис здесь вполне себе за свои деньги. Алекс облокотился о стойку, игнорируя при этом осуждающие насмешливые взгляды толстосумов. Ему было плевать, что здесь так не принято. И плевать, что за неполные 5 минут пребывания на еще не взлетевшем дирижабле он обнаружил минимум 7 мастеров самых разных уровней. Парочка даже приблизилась к порогу грандмастера. И неудивительно. Самым состоятельным классом после изобретения линз неизменно считались маги. Дома уже было даже лень заострять внимание на местном убранстве. Золото, мрамор, свет, ни хрена себе классических свечей и ламп, бесчисленное множество зеркал, диванчики, словно из музея. Он будто перенесся куда-то ближе к эпохе Возрождения. Алекс никогда не любил подобный классицизм, так что чувствовал себя без неона и электричества, дисплеев и голограмм как-то даже и неуютно. И почему богатеев вечно тянет к прошлому и обилию драгоценного металла? Дом уже начинал сомневаться, что слухи о том, что некоторые из них срут в золотых сортирах, просто слухи. Все эти колонны, люстры, вышкаленная обслуга, больше похожая на слуг, все это так резко контрастировало с привычным урбаном Майер-Сити. «Юный друг, не ожидал вас здесь встретить». Алекс чуть было не поперхнулся виски. Адель уже явно потянулась за пистолетом. Стоит отметить, что при входе обыскали всех, кроме непосредственно убийцы. Синдикат. Но Алекс только покачал головой. Обернувшись, он увидел владельца вечно насмешливого голоса. Люциус, один из лидеров вампирской общины Майер-Сити. Проживший пару веков пережиток прошлого без линз и потому весьма сильный и опасный дворянин. Настоящий. Не из числа тех, в которых пытались играть все эти толстосумы. Люциус действительно помнил старые времена, о чем и не замедлил напомнить. Современные балы уже не те, что были раньше. Он демонстративно скалил клыки, отпивал из бокала что-то вязкое и красное. Нетрудно догадаться, что именно. Ни оркестра, ни хруста французской булки, ни дуэли. Вместо королей и руководителей каких-то компаний. Одно радует. Люциус осекся, он мазнул взглядом по Адели, а затем обратно к Алексу. «Молодой человек удивлен вашему выбору своей компании на вечер». Люци... Прошипел, именно прошипел вампир. «Не портите мне вечер, мальчик. Сегодня никаких имен и регалий. Вы — это просто вы, а я — это просто я». Дом пожал плечами. У него с вампирами складывались сложные отношения. Алекс успел им чем-то насолить. А кровососы, они были ему безразличны. Дом не испытывал перед ними ни трепета, ни страха, ни какого-то раболепия. Все же одни из самых древних темных существ, переживших многие-многие века забвения магического искусства. Может, все благодаря масс-медиа, которая не давала вере в них умереть. Есть даже теория заговора, по которой кровососы сами спонсировали все эти фильмы, книги и песни об их персонах, дабы в них верили, и они не ушли в забвение. Хитро, коварно, подло, по-вампирски. Говорят, вы имели дела с моим сыном. Было такое. Знаете присказку о том, что если ведете дела с одним вампиром, ведете дела со всей его семьей? С семьей? Изогнул бровь Алекс. А я думал, у вас стая, ну знаете, как у крыс. Тоже таких мерзких и шуршащих. Вы попросили меня не портить вечер, так не портите его и мне. Свалите нахер, будьте так любезны. Люциус только улыбнулся. «Миледи», он отсулитовал бокалом. «Таков наш молодой вундеркинд. Всегда много говорит, когда сильно волнуется. Наверное, в постели он и вовсе не затыкается. Будь дом поглупее, вспылил бы и выпустил на волю пару заготовленных к этому вечеру проклятий. Хорошая попытка, барон, или граф, или лорд. Мне просто так плевать на ваши титулы, что я все не могу никак запомнить». Люциус чуть дернулся, но вовремя взял себя в руки. У вампиров существовал негласный кодекс, по которому их титул был для них что-то вроде самого ценного и дорогого на свете. Сперва титул, затем семья. «У вас длинный язык, юноша». Алекс промолчал. Он так привык к угрозам. Они использовались в бездне вместо «здравствуйте, как поживаете». Темные существа попросту не могли иначе, чем постоянно пытаться перегрызть друг другу глотки. Если бы не суть теней, то перебили бы уже друг друга за столько веков. «Вы мне должны, мальчик, и я спрошу ваш долг». Дом медленно, показательно, спокойно повернулся к Люциусу. «Я ничего никому не должен. Мы с вашим сыном провели обоюдовыгодную сделку. Все стороны остались довольны. Если у вас есть претензии, можете обратиться в суд». Люциус что-то собирался сказать, но тут подошла Адель и взяла Алекса под руку. «Потанцуй со мной». Жарко прошептала она ему на ухо. Алекс молча развернулся и повел девушку на танцполы, или как местные богатеи называли то место, где пытались дрыгать телами в такт музыке. Вскоре дом уже перестал чувствовать на себе убийственный взгляд Люциуса. Вот только вампиры, они как слоны, зла не забывают. Но об этом Алекс подумает в другой раз. Да и что ему может сделать Люциус, у сына которого он купил дурацкую тачку? Потребует оплатить НДС?